Спок из гуманоидной расы Пак провел в космическом полете 12 веков. Его священный долг – разыскать и взять под защиту группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски, пригодные для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он встречает человека, контрабандиста Джека Бреннана, рискнувшего вступить в долгожданный контакт с посторонним. Бреннан не подозревает о том, что для Вспока все существа, не принадлежащие к его расе, враги, которых необходимо безжалостно уничтожать. В сборник также вошли повести о Джилле Гамильтоне, уроженце пояса астероидов, специалисте по раскрытию преступлений в сверхтехнологизированном мире. Ларри Нивен входит в десятку лучших писателей-фантастов. Он стоит в одном ряду с Айзеком Азимовым и Артуром Кларком. За достижения в жанре научной фантастики Ларри Нивен удостоен звания Грандмастер. Он пятикратно награждался премией Хьюго и дважды Небьюлой. Кроме того, он лауреат премии «Локус», мемориальной премии Эдварда Э. Смита, Всемирной премии «Фэнтези», премии Роберта Ханлайна и других. Произведения, включенные в книгу, публикуются в новых переводах. Сборник входит в условный цикл об известном космосе.